Сразу надо было это сказать, голос князя смягчился. Что ж, хорошо, если это и правда так, ты получишь хорошую награду. И что княжич хочет за свои бумаги? Он хочет услышать наши предложения, тут же ответил Рымов. И если вы позволите мне дать вам совет, лучше всего предложить ему деньги и спокойствие, хотя бы на полгода. Пусть я и недолго общался с Меншиковым, но мне с первого взгляда стало понятно, что с этим молодым человеком шутки плохи. Деньги и спокойствие, говоришь, задумчиво спросил Долгоруков. Что ж, это можно. Передай этому изгою, что империя готова заплатить 20 миллионов рублей и год спокойствия за эти доказательства, при условии, что он не воспользуется ими для своего блага. Если не согласится, удвой сумму, а потом утрой, князь усмехнулся. Ударив по церкви, мы заработаем куда больше 60 миллионов, но провинциалам не обязательно об этом знать. Как прикажете, господин. А теперь иди, я жду от тебя хорошего результата. Понял меня? Долгоруков добавил немного стали в голос, только посмей облажаться, Рымов, сгною. После этих слов Долгоруков бросил трубку, а Рымов стер пот со лба. Он все никак не мог привыкнуть к манере разговора князя, а ведь уже 10 лет являлся его доверенным человеком. Тяжело вздохнув, граф поднялся на ноги и вышел из кабинета мэра. Пора поговорить с Меншиковым, надо будет убедить его принять условия князя, иначе сюда прибудет личная гвардия рода Долгоруковых, и тогда тошно станет всем. Мой господин готов предложить вам 20 миллионов рублей и мир на год, Рымов сел напротив меня. Что скажете, княжич? 20 миллионов? Я сделал вид, что задумался. Хорошая цена, очень хорошая, но мне этого мало. Усмехнувшись, я покачал головой. Подумай еще раз, граф, и вновь назови цифру. 40 миллионов, чуть погодя произнес Рымов, глядя мне в глаза, и все еще год спокойствия, больше князь не сможет вам дать, при всей его власти. Так, граф, давай мы не будем играть в эти игры. Я покачал головой. 100 миллионов рублей, и ни одним меньше, и так и быть, я согласен на год спокойствия. 100, Рымов почти натурально отыграл удивление, но именно что почти. Я был уверен, что Долгоруков легко может заплатить и 100, и даже 200 миллионов, нагнув церковников, они получат намного больше. Но, видимо, князь решил сэкономить, ну а что, меньше заплатит, больше положит к себе в карман. 100, я кивнул, если тебе нужно время для того, чтобы вновь поговорить со своим князем, валяй, а я пока поеду к себе домой. Когда твой господин согласится, жду тебя в гости, а пока у меня все. Усмехнувшись, я поднялся на ноги и, поманив за собой Разина, покинул здание администрации. Полчаса спустя, особняк Меншиковых. Вот я и дома. Улыбнувшись, я подмигнул Алисе. Ну как ты, сестра, сильно переживала. Я рада, что с тобой все в порядке. Девушка обняла меня и чмокнула в щеку. Барон Никитин все рассказал нам, не представляю, как тебе удалось спасти жителей и победить настоятеля. Ну, это было непросто, я покачал головой, но в итоге все получилось. Сестра, мне нужно немного времени, я приму клятву у Никитина и мы нормально поговорим. Хорошо, хорошо, Алиса улыбнулась, а я пока прикажу слугам накрыть на стол. Ты же не против обеда? Только за, усмехнувшись, я поманил к себе Никитина, который ждал, пока я закончу разговор с сестрой. Рядом с ним стоял Виктор в компании нескольких гвардейцев. Видимо, начальник моей гвардии не верил в желание барона присягнуть мне, и в принципе правильно делал. «Княжич», подойдя, Никитин склонил голову, «я готов дать клятву, что от меня требуется». «Ничего такого», я покачал головой, «просто иди за мной». 20 минут спустя, гостиная. «Итак, хочу вам рассказать о том, что сегодня произошло после битвы с настоятелем. Я смотрел на сестру и старика-лекаря и пытался понять, отчего они так расслаблены. Если коротко, к нам в гости заглянул один столичный граф, который служит Долгорукову. В общем, я попросил у него 100 миллионов рублей за доказательство вины местного настоятеля, и думаю, что он согласится. Сделав паузу, я потянулся к воде. Теперь, когда в городе не осталось противников для нашего рода, я предлагаю подумать о том, что мы можем сделать дальше. Сестра, что думаешь ты? Я уставился на Алису вопросительным взглядом. Девушка явно не ожидала такого, поэтому смутилась, но быстро взяла себя в руки. Думаю, что нам нужно в первую очередь позаботиться о простых людях, тихо сказала она, избегая моего взгляда. Аристократы и так в состоянии это сделать, А вот простые жители чаще всего никому не нужны, девушка покачала головой. В общем, я бы хотела видеть, как Белозерск станет лучшим городом в империи. После этих слов она мечтательно улыбнулась. Да, все понятно, кажется, мне самому придется придумать ей занятие, а то с такими размышлениями она точно ничего не придумает, кроме как открыть бесплатные столовые или что-то в этом роде. А что скажешь ты, дядя Степа? Я глянул на старика-лекаря, на что бы ты потратил 100 миллионов рублей? На воинов, спокойно ответил старик. Саша, ты начал играть в серьезную игру, и без армии тебя очень быстро уничтожат. Лекарь тяжело вздохнул. Это тут, в Белозерске, твой уровень магистра, неоспоримая сила, но в столице как минимум 200 магистров, 200, и все они подчиняются императору. Серьезная сила, я медленно кивнул, но я пока не собираюсь в столицу. Однако твоя мысль верна, первым делом нам нужно озаботиться нормальным войском. Я подмигнул Виктору, и думаю, я знаю, кто будет заниматься этим вопросом. Господин, я готов. Гвардеец тут же вскочил на ноги. Вы же знаете, я верен вам всей душой. Знаю, Витя, знаю, усмехнувшись, я перевел взгляд на Никитина. Ну а что скажешь ты, барон? Я скажу, что нужно потратить деньги на влияние, тихо произнес он. Белозерск, маленький город, нам нужно, чтобы как можно больше людей поддерживали вас, княжич. А для этого одной силы недостаточно. Очень часто дипломатия играет решающую роль в таких делах. Я хотел было поспорить с ним на этот счет, но не стал. В конце концов, он имеет право думать что угодно, пока это не мешает мне. Но думаю, Никитин хорошо послужит моим планам. Сам я не очень люблю строить всякого рода интриги, а вот барон явно этим увлекается. Пусть будет так, я медленно кивнул. Часть финансов мы определенно выделим на такие дела. Барон, можете не сомневаться. Господин, к вам граф Рымов. В гостиную залетел один из гвардейцев, говорит, это срочно. А вот сейчас мы узнаем, согласились ли в столице на мои условия или нет. Улыбнувшись, я поднялся на ноги и направился на выход. Глава 20. Особняк Меншиковых. Выйдя из дома, я увидел Рымова, который замер у ворот, с опаской косясь на моих гвардейцев. Хм, что-то он сейчас совсем по-другому выглядит. Несколько часов назад граф был куда наглее. «Заходи, граф!» Я махнул рукой своим бойцам, и те пропустили Рымова. Подойдя ко мне, он склонил голову, чем еще сильнее удивил меня. «Князь Долгоруков согласен на твои условия, княжич!» Тихо произнес он. «Однако сумма, запрошенная тобой, слишком большая, сразу перевести их на твой счет не получится. Хочешь сказать, мне придется подождать?» Я усмехнулся. «Граф, ты получишь нужные тебе бумаги в тот момент, когда я получу деньги и бумагу с подписью князя Долгорукова о том, что год Белозерск будет в безопасности». В этот момент дверь за моей спиной открылась, и оттуда вышла Алиса. Видимо, сестре стало интересно, как выглядит наш гость из столицы. Рымов уставился на нее каким-то странным взглядом. Этот взгляд мне не понравится. Резко шагнув вперед, я направил силу из ядра в руки и, схватив Рымова за шею, приподнял его над землей. «Не нужно так смотреть на мою сестру», — ледяным тоном произнес я, сжимая пальцы. «И вообще, ты зачем приехал, граф? Я хочу получить деньги и бумагу. Ты хочешь получить доказательства? Так давай же дадим друг другу желаемое». Отпустив графа, я отошел обратно к лестнице. «Даю тебе 2 дня, деньги и бумага с подписью князя в обмен на нужные тебе доказательства. Можешь даже отправиться в Москву, поговори с Долгоруковым, найди нужные слова, и я дам тебе даже больше, чем ты просишь». «Ты слишком многого просишь, княжич», — хрипло произнес Рымов, косясь на меня со страхом. «Но я сделаю это. Однако учти, терпение моего господина может закончиться намного быстрее, чем ты думаешь, и тогда по улицам твоего города потекут реки крови. Значит, придется искупаться», — спокойно ответил я. «Иди, граф, и не испытывай больше мое терпение». Несколько минут спустя. «Брат, зачем ты это сделал?» Алиса подошла ко мне и, приобняв, уткнулась головой в плечо. «Тебе не понравился взгляд графа?» «Именно», — я медленно кивнул, «в нем я увидел похоть, и она была направлена на тебя. А вообще, не бери в голову, в любом случае Рымов не посмеет подойти к тебе». Усмехнувшись, я щелкнул пальцами и создал огонек голубого цвета, который начал причудливо извиваться. Глядя на него, я прокручивал в голове дальнейшие планы, и по всему выходило, что мне надо собрать всех дворян Белозерска и заставить их склонить головы. Этот город почти стал моим, осталось сделать последний шаг, и я сделаю его. «Спасибо тебе», — тихо произнесла Алиса, — «в последнее время мы с тобой редко общаемся, я думала, что мы уже потеряли общий язык, но сейчас я вновь увидела своего любимого брата». «Да ни за что», — не удержавшись, я взъерошил ее волосы. «Вот что, иди в дом, скоро я к тебе присоединюсь». «Хорошо, хорошо», — девушка кивнула и, отпустив меня, вошла в дом, а я направился в сторону ворот. Коснувшись металла, я начал его менять. «В последнее время слишком многие хотят моей смерти, поэтому лучше быть к этому готовым». Как хранилище энергии сталь подходила так себе, но мне удалось закачать в ворота достаточное количество силы. Теперь в случае неожиданного нападения эти ворота выдержат удар даже местного архимагистра, тем самым дав шанс гвардейцам подготовиться. «Ладно, с этим решено, теперь пора раздавать приказы, князь я в конце концов или не князь, Москва, дворец Долгоруковых, 6 часов спустя. Порадуй меня, Рымов». Долгоруков уставился на вассала тяжелым взглядом. «Где те самые бумаги, которые ты мне обещал?» «Господин, Меншиков запросил 100 миллионов и бумагу с вашей подписью, где будет написано, что год Белозерск будет сокрыт от взора императора». Граф глубоко поклонился, стараясь спрятать свой страх внутри, но получалось у него плохо. Рымов прекрасно понимал, что подвел князя, а Долгоруков был совсем не тем человеком, которого стоило подводить. «То есть ты вернулся сюда, чтобы сказать мне, что ничего не получилось?» Обманчиво ласковым голосом спросил Долгоруков, а его аура начала наполняться силой. «Я ведь предупреждал тебя, мне нужен результат, а что принес ты?» «Господин, я пытался убедить княжича согласиться на 60 миллионов, но он согласен только на 100, не меньше». Рымов старался держаться, но давление князя росло, и в какой-то момент граф не выдержал и рухнул на колени. «Ты разочаровал меня, граф», — тихо произнес Долгоруков. «Мне придется потратить на 40 миллионов больше, чем я планировал, а еще мне придется дать в руки Меншикову серьезный документ со своей подписью». «Не этого я ждал от тебя, граф, не этого», — после этих слов Долгоруков ударил. Воздушные потоки закрутились вокруг графа, сжимая его тело с такой силой, что кровь мгновенно брызнула из носа и ушей Рымова, и граф потерял сознание. Покачав головой, князь убрал силу и, сев за стол, взял лист и бумагу и начал писать. Сейчас козыри были в руках Меншикова, поэтому придется дать ему запрашиваемое. Но ничего, один небольшой городок стоит куда дешевле победы над церковью. Белозерск, здание администрации, вечер. Глядя на собравшихся аристократов, я с трудом сдерживал усмешку. Пришлось воспользоваться всеми рычагами давления, чтобы собрать их здесь, но в итоге все получилось. За моей спиной стояли Розин с Никитиным. Бароны олицетворяли мою власть над доминирующим сословием Белозерска, ну и эта парочка заодно показывала всем остальным, что им хорошо и что ничего страшного с ними я не делал. «Ваша светлость», — ко мне подошел довольный Муравьев, — «здесь все аристократы Белозерска, я лично проверил список». «Отлично, примите мою благодарность, господин мэр», — я медленно кивнул, — «дальше я справлюсь сам». Намека хватило, чтобы мэр быстро покинул зал. Я же подошел к круглому столу, но не сел на свое место, а пошел от одного стула к другому, глядя в глаза дворянам. Ни один из них не выдержал моего взгляда. «Хорошо, очень хорошо, значит, большая часть уже понимает, зачем они тут и что я хочу получить». Пока аристократы собирались, я успел превратить местный стол в артефакт. Теперь на нем была такая же печать, как та, что у меня в подвале. «Я рад видеть всех аристократов Белозерска на сегодняшнем собрании». Пройдя один круг, я остановился. «Как вы понимаете, до годового собрания мы немного не дотянули, но ничего страшного, раньше начнем, раньше закончим». Широко улыбнувшись, я активировал покров. «Итак, здесь все дворяне нашего маленького города, и у меня к вам очень выгодное предложение. Я готов сделать этот город одним из лучших городов империи. В ответ же прошу немногого, лишь клятву верности от каждого из вас». Бароны Никитин и Розин уже сделали это, и, как видите, прекрасно себя чувствуют. «Забирать ваше имущество я не собираюсь, заставлять вас делать что-то сверхъестественное тоже. Единственное, что я хочу, это получить крепкое общество, которое будет действовать как единое целое, а без клятвы это невозможно. Замолчав, я уставился на дворян ожидающим взглядом. По моим прогнозам, сейчас кто-то должен показать свой характер. Ну же, кто из вас самый смелый? Наконец-то один из них решился. Неприметный мужчина лет 35 встал и уставился на меня тяжелым взглядом. Мне плевать на то, что ты княжич, сопляк, плевать на то, что тебе поклялись в верности бароны, тихо произнес он, меня зовут Иван Мечников, и я не склоню голову перед сопляком. После этих слов он с шумом отодвинул стул и попытался уйти из зала, но не смог. Мои гвардейцы мягко, еле-еле тыча в него стволами автоматов, развернули наглеца, держа его на прицеле до того момента, как подошел я. «Мечников, говоришь?» Я вопросительно глянул на Разина. «Что скажешь, Миша, этот человек может быть полезным для нашего города?» «Вряд ли, господин», — Розин поморщился и отрицательно покачал головой. «Единственное, чем он известен, так это тем, что воровал, когда работал чиновником, и сквозь рукава занимался своими делами, плюя на интересы граждан». «Даже так?» Я удивленно глянул на дворянина, который все еще смотрел на меня дерзким взглядом. «И почему этот человек на свободе?» «Ваша светлость, но ведь вы же знаете, как в империи относятся к дворянам», — вместо Разина ответил Никитин. «Привилегированное сословие как-никак», — барон пожал плечами. «Конечно, когда все вскрылось, Мечникова выгнали с должности, но сделали это тихо, аккуратно, так, чтобы обычные смертные не знали об этом. Да, все намного хуже, чем я думал. Нет, из воспоминаний настоящего Александра я и так понял, что в мире творится форменный хаос, и любой аристократ просто на голову выше обычного человека из-за титула, но не думал, что все настолько плохо. Ладно, будем приводить в порядок местную систему, глядишь и получится что-то хорошее, ха-ха. Что ж, дворянин Мечников, два моих вассала сказали, что ты бесполезный для нас человек, — громко произнес я, — так, чтобы меня слышали и все остальные, поэтому мы сделаем вот что. Широко улыбнувшись, я влепил ему оплеуху, подкрепив все это долей силы. Голова мужика дернулась, хрустнули шейные позвонки, и он рухнул на пол как подкошенный. Однако убить я его не убил, пусть поживет пока что. Уберите его, пусть посидит в камере. Я кивнул гвардейцам. Михаил, где тюрьма? Мои люди покажут, — тут же ответил Розин с улыбкой. Тут рядом. Отлично, — хлопнув его по плечу, я вернулся к столу. Ну что, господа, продолжим. Полтора часа спустя, когда последний дворянин наконец-то произнес слова клятвы, я откинулся на спинку кресла и, прикрыв глаза, улыбнулся. Теперь город официально мой, все аристократы Белозерска сегодня стали моими вассалами, а значит, первый шаг сделан. Теперь нужно действовать дальше, ведь это только начало. Ну что, господа, рад, что вы прислушались к разуму. Хмыкнув, я поднялся на ноги. Встретимся тут же через несколько дней, вы знаете, что я хочу получить, и, надеюсь, вы не подведете. Особняк Меншиковых. Час спустя. Александр, мы можем поговорить? Несмотря на поздний час, дядя Степа еще не спал. Когда я вошел в дом, старик ждал меня за столом. Конечно, дядя Степа, — сев напротив старика, я уставился на него ожидающим взглядом. Обычно ты ложишься спать рано, а значит, случилось что-то серьезное, раз ты решил меня дождаться. Я хочу понять, что нас ждет дальше, Александр. Старик смотрел куда-то в сторону, избегая прямого взгляда. Ты задал слишком высокий темп, и я просто не знаю, как помочь тебе. Мы с Алисой чувствуем себя ненужными, ты делаешь все сам, не советуешься, не спрашиваешь ничего, ты просто стал другим человеком. Сегодня ты получил власть над городом, но ведь на этом ты не остановишься. Так, наконец-то старик-лекарь поднял голову и уставился на меня вопросительным взглядом. Так, я спокойно кивнул, Белозерск слишком мал для меня, дядя Степа, да и для тебя тоже, или будешь спорить? Меншиковы жили в столице и были уважаемыми князьями, а потом нас выкинули на обочину жизни. На моих губах появилась злая усмешка, чего ради я должен довольствоваться малым? Может быть, ради того, чтобы сохранить жизнь? Лекарь грустно улыбнулся. Ты никогда не задавался вопросом, почему твой отец оказался тут, без ничего? Дай угадаю, он захотел большего. Я потянулся к графину с водой. Вот только я не мой отец. Он 10 лет не мог подчинить себе город, я же сделал это за несколько дней, по сути. Дядя Степа, ты не остановишь меня, да и никто не остановит. Я не самоубийца, не дурак, и лезть грудью на амбразуру не собираюсь. Медленно, но верно я приведу род Меншиковых к силе, так, чтобы мои потомки не думали о том, что сегодня по их душу могут прийти какие-то ублюдки. Сложив пальцы в пучок, я создал небольшое пламя. Пока горит огонь, Меншиковы будут жить, вот тебе мое слово. Что ж, я услышал тебя, старик поднялся на ноги и, подойдя ко мне, положил руку на плечо. Позволь немного помочь. Я молча кивнул и через секунду почувствовал, как энергия старика проникает в мое тело. Несколько минут потребовалось лекарю для того, чтобы разогнать мой организм до максимума. Хаем, неплохо, совсем неплохо. Благодарю, дядя Степа, улыбнувшись лекарю, я направился к себе в комнату. Сегодня был неплохой день, я получил много хорошего, а значит, можно и отдохнуть. Москва, дворец Долгоруковых. Поздняя ночь. Глядя на то, как слуги складывают деньги в черные сумки, князь поморщился и тяжело вздохнул. Расставаться с такой суммой мужчине не хотелось, но выбора не было. Однако в этом были и свои плюсы. Заплатив своими деньгами, он сможет преподнести это императору в правильном ключе, а если поймать государя в хорошем настроении, можно будет получить хорошую компенсацию. Быстрее, лодыри. До утра не так много осталось, или вы собрались тут до вечера сидеть? Голос Рымова вывел князя из размышлений. Долгоруков окинул фигуру Рымова задумчивым взглядом и в очередной раз убедился, что не убивать его было правильным решением. Пусть граф и не был самым умным из вассалов, но зато он был верен как собака, а в нынешнее время это большая редкость. «Рымов, ты знаешь, что делать?» – зевая, произнес Долгоруков. «Я жду тебя с доказательствами, и только посмей меня разочаровать, на этот раз жалеть не буду. Я все сделаю, господин», – граф на секунду остановился и глубоко поклонился. «Можете не сомневаться». «Да-да, я уже слышал это», – отмахнувшись, Долгоруков еще раз глянул на графа и слуг, после чего направился в спальню. «Теперь мяч на стороне Меншикова. Если княжич окажется хорошим партнером, то сотрудничество можно будет продолжить. Время покажет». Белозерск, особняк Меншиковых. Следующее утро. «Всем доброе утро». Войдя в гостиную, я подмигнул Алисе, кивнул Виктору и дяде Степе и, сев на свое место, взял в руки столовые приборы. Завтрак оказался вкусным, поэтому несколько минут я просто поглощал еду, не обращая внимания ни на кого, и только когда тарелка опустела, я поднял голову и уставился на остальных. «Хороший аппетит, показатель здоровья», — старик-лекарь хмыкнул. «Помнится, раньше, Александр, у тебя он был куда хуже. Да просто появился вкус к жизни», — я пожал плечами. «Какие у вас всех планы на сегодня?» «Ну, кроме тебя, Виктор, с тобой все понятно», — глядя на растерянного командира гвардии, я не выдержал и расхохотался. «Точно, я ведь не успел ему вчера сказать о новом задании. Что ж, значит, будет сюрпризом. И чем же таким ты хочешь занять командира нашей гвардии?» Алиса заинтересованно уставилась на меня. «Поделишься с нами?» «Обязательно, но чуть позже», — я кивнул, и в этот момент открылась дверь, а потом показалась голова одного из гвардейцев. «Граф Рымов у ворот, господин», — произнес он. «Велите пускать?» «Пускай», — я кивнул. «Он привез мои деньги, такого человека грех не впустить, ха-ха». «Москва, отдел инквизиции». «Брат Марк», — верховный инквизитор уставился на Марка суровым взглядом, — «тебе вновь придется посетить Белозерск. Буквально вчера там случилось то, что потрясло всю церковь. Настоятель храма всех богов Белозерска погиб, как и все послушники при храме. Церковь инициировала расследование, светские власти уже прознали об этом, но ничего серьезного у них нет. Твое задание — разузнать, что же там произошло, и по возможности убрать следы за настоятелем. Он был верен церкви, хоть и увлекался иногда. Будет плохо, если кто-то из мирян узнает что-то неподобающее о нем. Я могу взять с собой помощь, брат». Марк вытянулся по струнке. «Думаю, отряд братьев-инквизиторов сделает местных куда сговорчивее. Я так понимаю, что для нас главное — успеть быстрее, чем люди императора». «Именно», — верховный инквизитор кивнул, — «от этого зависит очень многое, и мы надеемся на тебя, брат. Покажи свое умение, и тогда совет рассмотрит твое будущее куда быстрее, чем ты мог надеяться». Глава 21. Особняк Меншиковых. Несколько минут спустя, глядя на Рымова и его людей, которые тащили тяжелые сумки с деньгами, я даже не думал прятать довольную улыбку. «Выходит, что Долгорукову все же нужны мои бумаги куда сильнее 100 миллионов. Это не может не радовать». «Княжич», — Рымов остановился напротив меня и протянул запечатанный конверт, — «как вы и просили, Бумага с подписью его светлости князя Долгорукова. Отлично, взяв конверт, я вскрыл его и достал оттуда сложенный лист гербовой бумаги. Развернув его, я быстро прошелся по скупым строкам и мысленно усмехнулся. Долгоруков явно не хотел писать эту бумагу, это видно по почерку. Но в итоге князь дал мне в руки рычаг давления на себя. Сомневаюсь, что местный император поддержит такое самоуправство своего придворного. Впрочем, мне плевать что на первого, что на второго, так что, если понадобится, я без каких-либо проблем пущу в дело эту бумагу, но вряд ли такое случится. Долгоруков пока что выглядит довольно умным человеком, а значит, у нас есть шанс найти общий язык. Деньги пересчитывать не буду, я поднял голову и уставился на Рымова ироничным взглядом. Думаю, у вас хватило чести, граф, не обманывать в такой мелочи. И раз у вас получилось так быстро все решить, я кое-что добавлю к тем самым бумагам. Сделав приглашающий жест, я направился в кабинет, Рымов же последовал за мной. Там я достал из сейфа несколько интересных бумаг, которые ребята Виктора нашли в храме. Они там перевернули все вверх дном, но, видимо, настоятель все-таки был не до конца отбитым, потому что кроме этих листов ничего больше найти не удалось. Но даже они послужат дополнительным грузом на весах преступлений, совершенных церковью. Да, ничего нового, миры разные, а поведение у людей одинаковое. Держи, граф, это вот к этой папке, я положил на стол те самые бумаги, которые так сильно жаждал заполучить Долгоруков. Думаю, твой господин оценит мой жест. Усмехнувшись, я дождался, пока Рымов хотя бы вкратце убедится, что все бумаги на месте, после чего проводил его на улицу. Граф тут же оказался в коробочке из рослых ребят, и таким вот форматом он покинул наш двор, а через минуту послышался звук лопастей, и его винтокрыл поднялся в воздух. Что ж, в итоге все вышло так, как я и хотел, еще один шаг к тому, чтобы изменить судьбу этого мира, сделан. Винтокрыл графа Рымова. Несколько минут спустя, связавшись с князем, Рымов доложил о том, что дело сделано, после чего положил трубку и задумался. Мысль о том, что он просто так отдал 100 миллионов какому-то сопляку, никак не хотела покидать его голову, даже по меркам столицы это были очень большие деньги, и теперь они оказались в руках провинциала. Да, Меншиков силен, но он один такой, а значит, если найдется кто-то с достаточным количеством бойцов и магов, то нынешнего хозяина Белозерска можно уничтожить. Граф мысленно усмехнулся. В конце концов, речь в бумаге князя идет только о невмешательстве из столицы, а про другие направления никто ничего не говорил. Интересная мысль, тихо пробормотал себе под нос Рымов. Очень интересная мысль, особняк Меншиковых. Полчаса спустя, Виктор, поднимай бойцов, мы едем в храм, я усмехнулся, глядя на гвардейца, который все еще не сводил взгляд с сумок с деньгами, и хватит пялиться на эти сумки, ты что? Первый раз в жизни видишь деньги. В таком количестве, да, хриплым голосом ответил командир моей гвардии, господин, что мы будем с ними делать? Их же не просто много, их охренеть как много. Ну, не переживай, деньги имеют свойство очень быстро заканчиваться. Подойдя к одной из сумок, я пнул ее, как видишь, это просто бумаги, но бумаги ценные, их мы поменяем на нужные для нас вещи. Например, я хочу получить 50 доспехов, как у тебя, а значит, ты спокойно возьмешь 10 миллионов и закажешь мне эту броню, ты меня понял, Виктор? Понял, господин, гвардеец наконец-то пришел в себя, сделаем все в лучшем виде. Однако в таком количестве силовые доспехи можно купить только в столице, в той же Вологде я смогу заказать партии не больше 5 штук, и только делая паузы. Нам же не нужно, чтобы инквизиция заинтересовалась нами, плевать на инквизицию. Я отмахнулся, в ближайшее время у них будет очень жарко, так что им будет не до нас. В любом случае больше 10 доспехов за раз мне не купить. Виктор развел руками, никто не поверит, что нашелся безумец, готовый выложить такую сумму, живя в такой дыре. После этих слов Виктор смутился, но я лишь усмехнулся. Да, я своего рода безумец, но разве это не интересно, когда ты один против целого мира? Как по мне, очень даже бодрит, особенно теперь, когда, чтобы на меня обратили внимание, мне придется перевернуть местный мир с ног на голову. Признаться, я давно мечтал о чем-нибудь таком, ну вот вам и результат. Бойтесь своих желаний, ха-ха. Купи сколько сможешь, я хочу получить 50 комплектов брони, и я получу их, Ядро тут же направило немного энергии мне в глаза, и Виктор вздрогнул. «А теперь иди и подними бойцов, нам нужно в храм». Гвардеец кивнул, и через 5 минут мы уже ехали в сторону храма. Из 10 сумок одну я прихватил с собой, надо немного задобрить местных, а что может быть лучше денег в этом вопросе? Правильно, ничего, поэтому каждый аристократ получит единовременную выплату от меня, так сказать, в качестве подъемных денег. Винтокрыл графа Рымова. 1,5 часа спустя, когда тяжелая боевая машина совершила неожиданный вираж, граф резко распахнул глаза и уставился на одного из охранников ничего не понимающим взглядом. «Боевой дирижабль Инквизиции», — тут же ответил боец на немой вопрос, — «попросили нас остановиться для досмотра, сразу как узнали, что мы летим из Белозерска. Проклятие!» Рымов мгновенно оказался на ногах, граф быстрым шагом направился в заднюю часть винтокрыла, там, где у него было что-то вроде тайника. Быстро спрятав бумаги, он вернулся на свое место и постарался успокоиться. А когда винтокрыл приземлился, Рымов натянул на лицо самую доброжелательную улыбку, на которую только был способен, и направился к выходу. Главное, не вызывать подозрений. Инквизиторы, словно ищейки, чуют, когда человек перед ними боится, и начинают давить. 1,5 часа спустя, наконец-то, когда дирижабль Инквизиции поднялся в воздух, Рымов облегченно выдохнул, глядя на своих бойцов. Разговор с инквизитором был неприятным для всех, этот Марк в последнее время слишком много на себя берет, надо будет намекнуть его светлости, что тот превышает свои полномочия. «Ну и чего вы замерли?» – недовольным голосом поинтересовался граф, глядя на своих бойцов. «Поднимайтесь на борт, чем быстрее мы доберемся до Москвы, тем лучше». Сказав это, граф первым забрался в брюхо винтокрыла и, усевшись на свое место, прикрыл глаза и попытался успокоиться. Дирижабль Инквизиции. Инквизитор Марк смотрел в небольшое окошко иллюминатора и прокручивал в голове разговор с графом Рымовым. Вассал князя Долгорукова вел себя максимально корректно, и именно это и напрягало инквизитора. Он чувствовал, что тут что-то не так, но задерживать целого графа Марк не мог, точнее, мог, но это выбивалось из его задания. Передав сведения в Москву, инквизитор направил свой дирижабль дальше, в сторону Белозерска. Пора разобраться, что же там произошло, и почему прикормленные аристократы не выходили на связь. Все это было очень странно и совершенно не укладывалось в ту картину, о которой имел представление инквизитор. Белозерск, храм всех богов. Неплохо у нас жил настоятель, глядя на роскошные покои, я даже жалел о том, что старик так легко ушел. А что вы думаете на этот счет, господин Муравьев? Хотя, давайте о другом, я же вижу, что вы хотите что-то сказать, так говорите, я вам точно ничего не сделаю. Улыбнувшись, я хлопнул мэра по плечу. Ваша светлость, если позволите, я поговорю с вами честно. Мужчина тяжело вздохнул. После того, как вы взяли в свои руки власть, я всю ночь думал о том, что же ждет этот город, и пока что у меня нет ответа. Муравьев развел руками. Единственное, о чем я прошу вас, не превращайте город в поле боя. С чего бы мне это делать? Я удивленно уставился на мэра. Так, если вы что-то знаете, то говорите, мне что, каждое слово из вас вытягивать? Я ничего не знаю, просто у меня есть опыт, ваша светлость, и я знаю, что происходит, когда в городе появляются большие деньги. Муравьев невесело усмехнулся. Сразу же находится тот, кто захочет эти деньги отнять. А, так вы насчет этого переживаете? Да, мэр кивнул. Тогда не переживайте. Я отмахнулся. Возможно, к нам кто-то и сунется, однако мы быстро поставим его на место. Имея деньги, можно купить многое, поэтому Белозерск очень скоро станет очень защищенным городом. Что ж, полагаюсь на ваше слово, княжич. Мэр склонил голову. А теперь, если вы не против, мне пора. Погодите, я остановил его и кивнул Виктору, который протянул Муравьеву плотный сверток. Вот, это вам в качестве награды. Мужчина довольно улыбнулся, спокойно взял деньги и направился на выход, а я пошел в подвал, там, где был спрятан местный источник. Переносить его я не планировал, но зато его можно было подчинить. Церковники все равно не откажутся от Белозерска, так почему бы не лишить их главного козыря? Без источника силы они будут вести себя очень тихо, чтобы не получить по голове. Эти ребята наглые только когда у них есть преимущество, и сейчас мы это самое преимущество уберем. Добравшись до нужной комнаты, я отпер тяжелую дверь и вошел в зал с источником. Темный сгусток энергии медленно пульсировал, А когда я приблизился на расстояние протянутой руки, он попытался ударить меня силовым жгутом. Покров выдержал, но я, если честно, удивился, впервые вижу, чтобы обычная энергия вела себя так странно. Вытащив из ножен нож, я полоснул себя по ладони и, вытянув руку, дождался, когда капли моей крови упадут в сам источник. Как только это случилось, меня скрутило, и только благодаря симбиоту я не потерял сознание. Оперевшись о стену, я прикрыл глаза, главное, перетерпеть этот первый приступ, а дальше будет легче. Спасибо тебе, дальний предок, за то, что конкретно описал процесс подчинения источника. Через несколько минут, когда боль стихла, я наконец-то почувствовал ту самую связь, о которой писал мертвый Меншиков в дневнике. Теперь я точно знал, что в любой момент я могу получить силу из местного источника, понятное дело, если буду находиться в пределах храма, но даже это было хорошо. Мало ли, вдруг придется столкнуться еще с одним чокнутым церковником, а тут хоба, и сила под рукой, красота, да и только. Выбравшись из подвала, я вернулся в покои настоятеля, именно туда мои ребята таскали все бумаги, что удалось найти в этом храме, а значит, работать мне придется в роскоши, а не как я хотел изначально. Виктор, пока я тут, меня не беспокоить, я кивнул на стопки бумаг, передай это своим бойцам, а потом присоединяйся, я обещал тебе сюрприз, вот он, глядя на кислое лицо бойца, я не выдержал и расхохотался. Давай, давай, чем быстрее справимся, тем быстрее доберемся до администрации. Тяжело вздохнув, Виктор вышел, и через несколько минут вернулся обратно и, сев рядом со мной, взял первую папку. Что мы ищем, господин? Что-то интересное, я покачал головой. Хочу понять, чем занимался храм, не нарушая законы империи, а особенно меня интересует тот самый рецепт чудо-средства, которое может усиливать магов. Понял, боец кивнул, и мы приступили к работе. 3 часа спустя. Скука, какая же это скука, читать бумаги, которые написаны канцелярским языком. Однако у нас не было выбора, и мы добросовестно переворачивали лист за листом, ища нужную информацию. Господин, мы ничего так не найдем, Виктор сдался первым. Может, проще посадить за это дело тех, кто в бумагах разбирается. У тебя есть такие люди на примете? Я удивленно глянул на бойца. Лично я вот не знаю, кому поручить эту работу. Ну, ваша сестра прекрасно разбирается в документах, тихо произнес Виктор. А вы что, не знали об этом? Вот это номер. Наивная девочка Алиса разбирается в бумагах. Интересно, и почему я об этом ничего не знаю? Покопавшись у себя в памяти, я убедился, что там и правда ничего нет. Да, забыл. Видимо, я сделал вид, что все нормально. Но раз мы уже тут, то надо закончить. Громкий стук в дверь заставил нас отвлечься, и через несколько секунд к нам вошел один из гвардейцев. «Господин, на площадь приземлился дирижабль Инквизиции», — напряженным голосом произнес боец. «Что нам делать?» «Дирижабль Инквизиции?» В моей голове тут же возникли картины летающих крепостей церкви. Дирижаблем это можно было назвать только очень отдаленно. Это, сука, настоящий авианосец, построенный на базе техномагических технологий. Энда, вот тебе еще одна причина, почему местные церковники так хорошо себя чувствуют. Никто не знает, сколько таких дирижаблей у них есть, но точно больше 2 десятков. Я сам выйду, кивнув Виктору, я отложил в сторону бумаги и, поднявшись на ноги, направился на выход. Когда я вышел на чистый воздух, инквизиторы уже высыпались из своей гондолы, и среди них было одно знакомое мне лицо. Инквизитор Марк собственной персоной. «Какая встреча, княжич!» Заметив меня, он улыбнулся, вот только, глядя в его холодные глаза, я прекрасно видел, что ему не до веселья. «Позвольте узнать, что вы делаете в храме всех богов?» «Добрый день, инквизитор!» Я шагнул вперед так, чтобы в случае чего закрыть своих бойцов, да вот решил разобраться в своем хозяйстве. После смерти настоятеля и всех послушников мне пришлось самому заняться этим вопросом, а то мало ли, вдруг кто-то решит пограбить. Я развел руками и широко улыбнулся, тем более что у простых людей точно есть повод для таких вот действий, когда кто-то лезет в твою голову и берет под контроль твое тело. Приятного мало, согласитесь, Марк. Александр, к чему все это представление? Инквизитор сделал несколько шагов вперед. Ты решил воевать с церковью? Думаешь, справишься? Зачем мне воевать с вами? Я состроил удивленную мину, Для этого есть посильнее ребята. Я же просто навожу порядок в своем городе, вот и все. В своем городе? Глаза Марка опасно полыхнули. Ты отказываешь инквизиторам в посещении этого храма? Нет, конечно, моя улыбка стала еще шире. Просто внутрь сможете попасть только вы. А вот эти вот бравые ребята с пушками пусть посидят на площади. Тут солнышко, тепло и хорошо. Я говорил спокойно, при этом готовясь в любой момент нанести удар. Марк пришел сюда с определенной целью, и как только он поймет, что Белозерск потерян для него, все может пойти совсем по другому сценарию. Драться с инквизитором я не хотел, однако, если придется, сделаю это не задумываясь. Хорошо, мои братья останутся на улице, Марк медленно кивнул и пошел следом за мной. Через несколько минут мы очутились в кабинете мертвого настоятеля, и, плотно закрыв дверь, Марк тут же изменился в лице. «Александр, ты ступил на очень опасную тропу». Сила инквизитора мгновенно наполнила кабинет, он попытался надавить на меня, вот только ничего у него не получилось, мой покров оказался крепче. «Марк, город потерян для вас», я спокойно сел на место настоятеля, после того, что этот сумасшедший старик натворил, церковь в этом городе пока что под запретом. Возможно, со временем все изменится, но не факт, я покачал головой, но у меня есть для вас одно предложение, возможно, у нас получится договориться ко всеобщей выгоде, я вновь улыбнулся, внимательно отслеживая реакцию инквизитора. Всего лишь миг он сомневался, после чего кивнул. «Говори, глава 22, я предлагаю сделать вид, что ничего не произошло. Вы как один из инквизиторов своей властью назначите сюда нового настоятеля, удобного нам обоим», я усмехнулся. «Конечно, у него не будет доступа к источнику, я уже привязал его к себе, но зато он сможет сохранить хотя бы формальную власть церкви над городом». «Формальную?» Марк уставился на меня немигающим взглядом. «Ты понимаешь, о чем говоришь, Александр, и с кем?» «Прекрасно понимаю», убрав усмешку с лица, я выпустил энергию из источника и начал давить на инквизитора. «Ты мог мне помочь, Марк, но вместо этого решил выкупить по дешевке наследство двух, по сути, еще подростков. Если бы тогда ты встал на мою сторону, всего этого бы не было. Пора привыкнуть к тому, что каждое действие приводит к результату». Инквизитор, откинувшись на спинку кресла, я приготовился к жесточайшему торгу со стороны Марка, но, к моему удивлению, этого не произошло. Инквизитор несколько минут молчал, сверля меня тяжелым взглядом, после чего тяжело вздохнул. «Ты же понимаешь, что мне придется объяснять свои действия церкви». Он говорил тихо, почти что шепотом. «Инквизиторы, конечно, имеют куда больше свободы, но не в таких вопросах. И мне придется рассказать, почему Белозерск отныне не подчиняется церкви. О, поверь, иерархам церкви будет не до этого». На моих губах появилась довольная улыбка. «Чем дольше местные будут конфликтовать друг с другом, тем лучше для меня. Две самые мощные фракции вот-вот накинутся друг на друга, а значит, нужно ловить момент и делать свои дела, тихо мирно наращивая свою мощь». «Ты что-то знаешь?» Марк подался вперед. «Говори, Александр, это слишком важная информация для церкви. И что церковь готова дать мне за эту информацию?» Я вопросительно поднял бровь. «Раз она так важна, то будьте добры, заплатите». «Хорошо», Марк кивнул и достал из кармана запечатанный конверт. «Тут твое признание полноценным князем, подписанное императором и тремя иерархами церкви. Это достаточная цена, ну, хотя бы не бесплатно». Взяв конверт, я распечатал его и, достав лист гербовой бумаги, расправил его и, внимательно прочитав текст, довольно кивнул. «Ну вот и все, теперь я могу объявлять войны, могу подписывать важные документы, короче, могу делать все, что заблагорассудится. А теперь говори», Марк нахмурился, «быстрее, князь, у меня не так много свободного времени. В общем, если коротко, то вашей церкви придется туго», я покачал головой. «Местный настоятель оказался большим любителем денег, но даже не в этом главная проблема, а в том, что он привлекал к работе сторонних людей. В итоге на него накопилось столько доказательств, что один столичный князь выложил мне кругленькую сумму за эту информацию. Так что, боюсь, в ближайшее время церкви будет не до моего маленького городка, вам придется отбиваться от императора и его псов. Ты бы мог обратиться к церкви, мы бы заплатили больше любого князя», глухо произнес инквизитор, а в его глазах я заметил ярость. «Почему ты не сделал этого, Александр? «Потому что представитель церкви попытался убить меня из-за своих корыстных желаний», — спокойно ответил я, «а вот представитель князя оказался милейшим человеком, который без каких-либо проблем согласился на мое предложение. Ты сделал неправильный выбор», — Марк глубоко вздохнул, «что ж, пусть это будет на твоей совести, но я скажу тебе так, враги церкви всегда проигрывают. Будущего настоятеля можешь выбрать сам, теперь это и правда не так важно для церкви», — сказав это, он встал и покинул кабинет, а я еще несколько минут обдумывал слова инквизитора. «Да, церковь определенно не забудет, что именно я стал инициатором того хаоса, что скоро наступит в империи, но, с другой стороны, они бы в любом случае узнали, так зачем же рефлексировать? Я лучше потрачу это время с пользой и подготовлюсь к будущей войне, а она точно будет, в этом я ни капли не сомневаюсь». Несколько минут спустя, сидя в своей каюте, Марк с трудом сдерживал ярость. Меншиков дал в руки императору козырь, и старик точно использует его, а значит, церковь окажется под ударом. Успокоив немного разум, инквизитор взял в руки телефон и набрал верховного инквизитора. «Слушаю тебя, Марк», — спокойный голос верховного инквизитора сработал как ушат холодной воды. «Ты уже на месте?» «Да, старший брат, и у меня плохие новости», — Марк старался говорить спокойно, но получалось у него так себе. Император и его люди получили доказательства о преступлениях настоятеля Белозерска. «Значит, будет война», — задумчиво произнес верховный инквизитор. «Хорошо, я тебя понял, брат Марк. В столицу пока не суйся, твоя задача будет поддерживать порядок на севере и заодно показывать мощь церкви. Твой дирижабль, надеюсь, имеет полные погреба?» «Конечно, старший брат, я приказал послушникам приготовить его на все случаи жизни». «Отлично, тогда у тебя есть все, что нужно», — верховный инквизитор усмехнулся. «Не переживай, церковь всегда готова к нападкам алчных до денег аристократов, и на этот раз мы тоже отобьемся». «Хорошо, брат, я выполню свою задачу». После слов верховного инквизитора Марк почувствовал себя немного легче, и вправду, церковь столько времени готовилась к удару со стороны властей, неужели они не выдержат его? Москва, дворец Долгоруковых. «Молодец, граф», князь захлопнул папку и поднял на Рымова довольный взгляд. «Ты справился с заданием, эти бумаги стоят куда больше 100 миллионов, Долгоруков усмехнулся, «однако мне не понравилось, как какой-то провинциальный князек решил меня прогнуть, поэтому было бы неплохо, если бы его проучили. Доверьтесь мне, господин, я все сделаю как надо», граф склонил голову, пытаясь спрятать свое разочарование. Слишком рано он обрадовался тому, что сможет заработать, забыл о том, что господин не из тех людей, что спокойно расстаются с деньгами. «Меншикова не обязательно оставлять в живых», — жестко произнес Долгоруков, «пусть помучается перед смертью, а его сестру привези ко мне. Найдем ей жениха и получим еще один вассальный род, после такого подарка император нам точно не откажет», — коротко хохотнув, князь встал и, подхватив папку, кивнул графу на выход. «Пора ехать к императору, государь точно будет доволен». Белозерск, администрация города. 1,5 часа спустя. В очередной раз собрать вместе всех аристократов города оказалось непросто, но благодаря Муравьеву все получилось. Мэру было известно о прилете инквизиторского дирижабля, вот он и старался, понимая, что без меня церковь очень быстро вернет свои позиции и вновь возьмет власть в свои руки, а мэру явно хотелось больше свободы, которую я обещал дать, если он будет вести себя разумно. Пока что Муравьев показывал хорошие результаты, посмотрим, что будет дальше. «Господин, ко мне подошел Михаил, все собрались, можем приступать». «Отлично», кивнув, я жестом подозвал к себе Виктора. «Гвардеец сегодня был у меня в роли носильщика, я доверил ему самое важное, я доверил ему деньги». Итак, подойдя к столу, я остановился рядом с одним из дворян. Как его зовут, я без понятия. «Да мне это и не надо, за связь с людьми у меня будет отвечать Никитин, я решил, что раз вы стали моими вассалами, то нужно вам всем немного помочь». Засунув руку в сумку, я достал 2 пачки банкнот и положил их перед мужчиной. «Тут 200 тысяч, скажем так, это единоразовая выплата от меня, считайте эти деньги подъемными». «Благодарю, господин», дворянин встал и, глубоко поклонившись, тут же спрятал деньги в карманы. Остальные, сидевшие за столом, тут же оживились, и дальше дело пошло куда бодрее. В итоге, раздав чуть больше 10 миллионов рублей, я вернулся к своему месту и с интересом стал наблюдать за тем, как аристократы делятся друг с другом впечатлениями. «Вы определенно правильно поступили», – тихо произнес Никитин. «Теперь они уже не так остро переживают о том, что стали вашими вассалами, осталось дать им немного свободного времени, и потом можно будет получить нормальных вассалов, которые выполнят любой ваш приказ». «Они и так выполнят любой приказ», – я усмехнулся. «Ты забыл про печать на их разуме, барон. Теперь эти люди верны мне до самой смерти, ну или пока кто-нибудь не снимет с их разума печать. Вот только это невозможно, потому что будет расцениваться как попытка навредить своему господину». Как-то так, пожав плечами, я глянул на Муравьева, который терпеливо ждал, когда место рядом со мной освободится. Сделав знак Никитину отойти, я подозвал к себе мэра. «Что-то случилось?» «Ничего, ваша светлость, просто хотел поговорить с вами о будущем города», — тихо произнес мужчина. «Я так и не понял, на каком вопросе мне стоит акцентировать свое внимание, вы не дали мне никаких указаний». «О, насчет этого считай, что у тебя полный карт-бланш», — я усмехнулся. «Главное, чтобы город развивался, в этом вопросе ты уж точно разбираешься лучше, чем я». «Вы уверены?» — с плохо скрытой надеждой в голосе спросил Муравьев. «Господин, вы не пожалеете». «Не сомневаюсь», — я покачал головой. «Ну а если ты решишь действовать мне во вред, вспомни, что произошло с настоятелем». «И да, барон Никитин будет внимательно следить за вашими действиями, так сказать, во избежание». «Как прикажете, господин», — мэр склонил голову и быстренько отошел, а я решил, что на сегодня с меня хватит дел, можно и домой. «Баронесса», — подмигнув Наталье, что стояла чуть в стороне, я позволил женщине взять меня за локоть. «Составите мне компанию». «С большим удовольствием», — Наталья обольстительно улыбнулась, а через несколько минут мы уже ехали в сторону дома. Москва, окраина города. Граф Рымов вошел в прокуренную комнату и уставился на спящего на старой кровати парня. Выглядел тот, честно говоря, так себе, ну а если не кривить душой, то дерьмово он выглядел. «Приведите его в порядок», — граф кивнул своим людям, и через несколько секунд один из гвардейцев вылил на кровать ведро воды, пока другие открывали окна, чтобы хоть немного проветрить помещение. Получив на свою голову незапланированный душ, парень попытался вскочить на ноги, но у него ничего не вышло. Когда тебе в лоб тыкается ствол винтовки, подняться на ноги бывает затруднительно. «Кто вы?» — хриплым голосом спросил парень, уставившись на Рымова. «Что вы тут делаете?» «Прискорбно наблюдать за тем, как княжич Мстиславский доводит себя до состояния овоща», — граф покачал головой. «Мы твои будущие самые лучшие друзья, парень. Я граф Рымов, вассал князя Долгорукова, и я тут, чтобы дать тебе возможность отомстить за смерть отца. Ну как, готов привести себя в порядок и выслушать мое предложение?» «Готов», — все так же хрипло ответил парень, а в его глазах зажглись огоньки безумия. «Дайте мне 5 минут, и я буду готов вас выслушать». Несколько минут спустя. «Итак, молодой человек, вы прекрасно знаете о том, что ваш отец пал жертвой княжича Меншикова и одного не менее хитрого барона из Белозерска». Рымов глянул на парня сочувствующим взглядом. «Моего господина эти люди тоже умудрились оскорбить, а как известно, враг моего врага — мой друг. В общем, если коротко, наше предложение таково: вы получите от нас людей и оружие, а дальше делайте что хотите, но особняк Меншиковых должен обыскать наш человек, и все, что будет в этом доме, станет собственностью князя Долгорукова». «По рукам», — Мстиславский-младший тут же пожал руку графу. По правде, парню было плевать, что хочет этот граф на самом деле, главное, что он получит возможность отомстить за смерть своего отца. Это было все, что желал княжич сейчас, ему было плевать даже на собственную жизнь, главное — месть. «Императорский дворец. Прекрасно, просто прекрасно». Император, довольно щурясь, смотрел на Долгорукова благодарным взглядом. «Что ж, князь, вы в очередной раз доказали, что я не зря назначил вас своей правой рукой», — государь хмыкнул. «Скуратов и его люди уже готовы». «Конечно, государь», — князь кивнул, — «опричники ждут лишь вашего приказа, однако главный храм столицы закрыл свои двери несколько часов назад под предлогом того, что жрецам нужно вознести очень важную молитву». «Ну, естественно», — император поморщился, — «просто эти ублюдки переживают о своих тощих задницах, вот и все. Но столицу мы трогать не будем. Зачем, если у нас есть куда более вкусные цели? Например, тот же Великий Новгород. «Прекрасная цель, мой император», — Долгоруков склонился в глубоком поклоне. «Мне отдать команду Скуратову?» «Нет», — император отрицательно покачал головой. «Пригласи его ко мне, я сам поговорю с князем. А ты пока займись прессой. Я хочу, чтобы каждая собака в империи знала о том, как на самом деле ведут себя святоши». Император не выдержал и расхохотался, а Долгоруков мысленно поморщился. «Пожалуй, надо контролировать процесс. Императору нельзя увлекаться, гражданская война в империи никому не нужна, окраина столицы, в это же время. Итак, мы договорились, княжич», — Рымов вопросительно глянул на парня, и тот медленно кивнул. «Договорились», — Мстиславский усмехнулся, — «правда, 100 бойцов мало, слишком мало. Для того, чтобы справиться с Меншиковым, надо не меньше 300 нормальных наемников при поддержке магов. Такой отряд будет стоить в районе 300 000 рублей, я уже приценивался к рынку, будь у меня такие деньги, я бы уже давно нанял их». «У нас есть эти деньги», — спокойно произнес Рымов. «Что ж, да будет так, ты получишь один из лучших отрядов наемников. Только найм будет в Великом Новгороде, понял?» «Понял», — Мстиславский медленно кивнул. «Когда?» «Завтра утром ты должен быть там». Граф достал из кармана новый паспорт и билет на самолет. «Вот, это твоя новая жизнь. Если справишься, она станет основной. Князем тебе уже не быть, но бароном с землей под столицей куда лучше, как по мне, не так ли?» Мстиславский ничего не ответил, ему было плевать на титулы, главное, что теперь его цель больше не кажется фантастикой. Белозерск. Следующее утро. Проводив Наталью и усадив ее в автомобиль, я вернулся в дом, где меня уже ждал накрытый завтрак. «Брат, тебе не кажется, что спать с женщиной, у которой ты убил мужа, плохая идея?» На этот раз Алиса решила все-таки задать мне вопрос, да и баронесса куда старше тебя, что скажут люди. «Сестра, а ты разве еще не поняла, что мне плевать на людскую молву?» Я уставился на нее удивленным взглядом. «Что же до баронессы, она взрослая женщина, которая прекрасно знает, что хочет от жизни, как и я. И то, что я сплю с ней, ничего не означает, понимаешь? Алиса, я думаю, что не стоит вмешиваться в этот вопрос». Старик-лекарь мягко остановил сестру, прежде чем она выдала очередную тираду. «Спасибо, дядя Степа», — улыбнувшись, я налил себе еще кофе. «А ты, сестра, не переживай, баронесса не станет моей женой, у нас исключительно плотский интерес друг к другу, вот и все. Не говори мне о таких пошлостях». Алиса тут же покраснела, и я с большим трудом сдержал смех. «Вот же наивное создание». Покончив с завтраком, я вышел на улицу, и сделал это как раз вовремя. У ворот остановились два автомобиля, барона Никитина и барона Разина. Эту парочку я еще вчера пригласил к себе в гости, правда, я не рассчитывал, что они приедут так рано. «Добрый день, господа». Когда эта парочка зашла на территорию особняка, я поприветствовал их радушной улыбкой. «Не ожидал вас увидеть так рано. Просим прощения, господин», — первым отреагировал Никитин, — «но вчера нам показалось, что разговор будет важным, вот мы и не стали тянуть». «Вам не показалось», — усмехнувшись, я сделал приглашающий жест в сторону дома. «Пройдемте в мой кабинет, сегодня мы обсудим, как сделать Белозерск сильным. Думаю, это наш общий интерес, не так ли?» Глава 23. Кабинет. Несколько минут спустя. «Садитесь», — кивнув баронам на свободные стулья, я сел в кресло и уставился на них задумчивым взглядом. Если с Никитиным все было более-менее просто, то вот с Разином нет. Первый идеально подходил на роль дипломата, того, кто будет словом и золотом склонять других на мою сторону, а вот Розин все-таки больше маг и аристократ. Чем же мне его нагрузить таким? Видимо, что-то такое промелькнуло в моем взгляде, потому что Розин заговорил. «Господин, если позволите, мы бы хотели поделиться своими мыслями о том, что хотим увидеть от города и чем можем быть полезны». Михаил кашлянул, при этом покосившись на Никитина. «Да, князь, мы долго вчера размышляли, и думаю, наши мысли вам понравятся», — барон усмехнулся, глядя на меня уверенным взглядом. «Что ж, почему бы и не послушать», — откинувшись на спинку кресла, я сцепил руки в замок. «Говорите, бароны». «Я бы хотел возглавить дипломатический корпус», — Никитин в своем ответе был очевиден. «Конечно, пока я в одиночку буду искать полезные связи для вас, князь, но вообще лучше бы, если таких людей было бы больше. А я бы не отказался от работы с магами», — немного стеснительно произнес Розин. «Нет, я могу и торговлей заняться, но магия мне нравится больше. Я обдумаю твои слова, Миша», кивнув Разину, я перевел взгляд на Никитина. «Что же до тебя, не имею ничего против дипломатии, вот только создавать для этого дела целый департамент мне кажется чересчур. Давай так, ты находишь себе для начала парочку учеников, покажешь хоть какие-то результаты, а уже после этого я решу, стоит заниматься этим делом или нет. Договорились?» «Как скажете, господин», — Никитин встал и поклонился. «Вот и чудненько», — я хлопнул в ладони. «Что ж, тогда перейдем к главному вопросу, а именно к развитию нашего славного Белозерска. Учитывая, что уже скоро начнется заварушка между церковью и опричниками императора, у нас будет время нормально заняться всеми вопросами. И первый вопрос, который меня волнует, это создание одной, общей по сути гвардии для всего города». Полтора часа спустя, проводив баронов к выходу, я вернулся в кабинет и, сев в кресло, открыл ноутбук. Большую часть вопросов мы обсудили, конечно, это далеко не все, но у нас есть еще и Муравьев, он тоже не сидит сложа руки, а значит, все идет как надо. «Брат, можно?» Дверь в кабинет приоткрылась, и я увидел мордашку сестры. «Заходи», — кивнув, я отодвинул ноутбук в сторону. «Что-то случилось?» «Нет, просто хотела с тобой поговорить». Алиса вошла и, прикрыв за собой дверь, села напротив меня. «Я тоже хочу быть полезна тебе и городу», — тихим, но твердым голосом произнесла Алиса, смотря на меня серьезным взглядом. «Даже так?» Я не удержался от улыбки. «Моя маленькая сестренка готова к взрослой жизни?» «Маленькая?» Глаза сестры вспыхнули опасным огнем. «Ты, кажется, забыл, брат, кто из нас старше?» «Помню, конечно же ты», — я покачал головой. «Ладно, и чем ты хочешь заняться?» «Я могу тренировать магов», — на секунду задумавшись, ответила Алиса. «Да, с этим я точно справлюсь. Ну, для начала ты покажешь мне, на что способна». Закрыв ноутбук, я встал. «Пошли, я хочу посмотреть, на что способна моя сестренка». К моему удивлению, Алиса согласилась, и уже через несколько минут мы были на небольшом полигоне за домом, где обычно тренировались наши гвардейцы. Несколько бойцов и сейчас тренировались, но, увидев нас, тут же прекратили и освободили площадку. «Великий Новгород, база наемников». Княжич Мстиславский смотрел на паспорт в своих руках, где черным по белому было написано «Мстислав Николаев». Теперь его будут звать так в ближайшее время, пока он не покончит с Меншиковым и другими тварями из Белозерска. «Нищие сельские аристократы, понятия не имеющие о том, что такое честь. Вы пришли с очень серьезными рекомендациями, господин Николаев», — мужской голос заставил его вынырнуть из своих мыслей и посмотреть на человека перед собой. Главарь кровавых ангелов не выглядел устрашающе. Обычный рост, ничем не примечательная внешность и огромная магическая сила. Он был магистром крови, способным с помощью одной капли красной жидкости убить сотню людей. Именно отряд этого человека посоветовал нанять граф Рымов, и княжич был согласен. «Лучше ангелов-бойцов в Новгороде нет». «Граф Рымов сказал, что вы выполняете заказы максимально быстро». Княжич взял себя в руки и даже улыбнулся. «Возьметесь за мой. Я хочу услышать подробности». Красный магистр усмехнулся. «Мои ребята никогда не подставляют головы за просто так, господин Николаев. Никогда, слышите? Так что рассказывайте. И сразу предупреждаю, если меня не устроит ваша версия, я не возьмусь за этот заказ». Несколько минут спустя,